Этого и не требовалось, мистер Джеймс, всем все было ясно. Мне не ясно, сказал я, и он снова пожал плечами. И что они потом сделали? Сбежали. Они поняли, что добились своего. У Грегори весь затылок был раздроблен. Фенни и его сестра исчезли на 3 недели, прятались в лесу. К тому времени, когда они поняли, что им некуда деваться, и вернулись домой, мы уже похоронили Грегори. Ховард Хьюмиль рассказал, что видел, и люди приняли это как должное. Отсюда, как видите, и порочность Фенни. Но теперь, произнес я, глядя на грубо подписанный крест, я понял, что именно дети и подписали его, и это вдруг показалось мне самой отвратительной деталью всей истории. Вот-вот, теперь Грегори хочет их вернуть себе. Из того, что вы мне рассказали, следует, что он уже вернул их. Но мне кажется, что он теперь хочет вызволить Фенни из-под вашего влияния. Он произнес последнее слово с немецкой тщательностью. Я похолодел. Отобрать его. Могу я спасти мальчика? Спросил я почти с мольбой. Я подозреваю, что кроме вас, никто, ответил доктор Грюбер, глядя на меня словно издалека. Ради бога, помогите мне. Нет, даже ради него. Судя по вашим словам, все зашло слишком далеко. Мы, в нашей церкви, не верим в изгнание нечистой силы. Вы верите только в... Я был взбешен. В грех, да, в это мы верим. Я отвернулся и зашагал прочь. Наверное, он вообразил, что я все же вернусь и буду умолять его о помощи, однако я не остановился, и он крикнул мне вслед. «Берегите себя, учитель!» Я шел домой как во сне. Я с трудом мог поверить или допустить то, что казалось бесспорным в тот момент, когда я говорил со священником. Тем не менее он показал мне могилу, и я собственными глазами видел перемены в Фенни, я видел Грегори. Мало того, я не только видел, я все это остро чувствовал. Потом, не доходя примерно мили до Four Forks, я вдруг остановился, пораженный доказательством того, что Грегори Бейт уже знает о том, что мне сегодня стало известно, и знает в точности, что я намереваюсь предпринять. В том месте одно из фермерских полей широко поднималось по голому холму, хорошо просматривавшемуся с дороги. На его вершине стоял Грегори и глядел оттуда на меня. Когда я заметил его, он не шелохнулся, но напряженность, исходящая от него, так всколыхнулась, что я подпрыгнул, должно быть, на целый фут. Он смотрел на меня так, словно читал каждую мою мысль. Высоко в небе над ним монотонно кружил ястреб. Все сомнения покинули меня. Теперь я знал, все, что рассказал мне Грюбер, было правдой. Единственное, что я мог предпринять, это постараться не бежать. Но как бы я ни трусил в тот момент, я не выдал своего страха. Наверняка Грегори ждал, что я побегу. Он стоял, опустив руки, и бледное лицо виднелось мутным пятном, он весь был нацелен в меня. Я приказал себе спокойно продолжать путь домой. Я с трудом заставил себя проглотить ужин и съел совсем чуть-чуть. Матер заметил, если вы собираетесь морить себя голодом, мне все равно, нам больше останется. Я посмотрел ему прямо в глаза. А у Фенни Бейта помимо сестры был брат, он взглянул на меня с таким удивлением, на которое был только способен, и промолчал. Так был. Как звали его брата? Его звали Грегори, но я буду благодарен, если вы воздержитесь от разговоров о нем. Вы его боялись? Спросил я, заметив страх на лицах матера и его жены. Прошу вас, мистер Джеймс, сказала Софрония матер, это добром не кончится. Никто не говорит об этом Грегори Бейте, добавил ее муж. Что с ним случилось? Спросил я. Он перестал жевать и положил вилку. Я не знаю, что вы там слышали и от кого, но вот что я вам скажу. Если и был на свете самый проклятый человек, так это Грегори Бейт, и что бы там с ним ни случилось, он того заслужил. На этом прекратим разговор о Грегори Бейте. Затем он набил полный рот едой, и дискуссия закончилась. Миссис Матер молчала, упорно глядя в свою тарелку. Я очень беспокоился. Вот уже 2 дня ни один из Бейтов не появлялся в школе, и все произошедшее казалось всего лишь дурным сном. Я с головой ушел в работу, однако все мои мысли были заняты Бейтами, особенно несчастным Фенни, и опасностью, грозившей детям. Страх не покидал меня, тем более что однажды в городе я вновь видел Грегори. Была суббота, и в Four Forks приехало много фермеров с женами, за покупками. Каждую субботу городок напоминал ярмарочную площадь, по крайней мере по сравнению с буднями. На тротуарах было тесно, и в лавках кипела торговля. Десятки лошадей заполнили улицу, из окошек повозок широко раскрытыми глазами глядели взбудораженные дети. Поездка в город была для них событием. Во многих из них я узнавал своих учеников и приветственно махал им рукой. Какой-то крупный крестьянин хлопнул меня по плечу и сказал, что знает, что я учитель его сына, и хочет пожать мне руку. Я поблагодарил его и задержался, чтобы побеседовать, как вдруг заметил Грегори через его плечо. Он стоял у почты, совершенно равнодушный к происходящему вокруг, и смотрел на меня, так же сосредоточенно, как смотрел вчера с вершины холма. Лицо его оставалось почти бесстрастным. У меня вдруг пересохло во рту, и, очевидно, что-то отразилось на моем лице, поскольку отец моего ученика замолчал и спросил, хорошо ли я себя чувствую. «Ах, да», — ответил я, но это, очевидно, прозвучало довольно невежливо, так как я продолжал смотреть за его плечо. Никто, кроме меня, не замечал Грегори. Все проходили мимо, глядя прямо перед собой. Они не видели его. То, что в Грегори мне прежде казалось безудержной свободой, обернулось гнусной разнузданностью. Я извинился перед фермером, головная боль, воспалившийся зуб, и развернулся к Грегори, но тот исчез за те несколько секунд, что я прощался с собеседником. Теперь я твердо уверился, что развязка близка и что время и место Грегори выберет сам. Когда Фенни с Констанс пришли в школу, я решил, что буду защищать их. Они оба были бледны и тихи, и такая аура загадочности окружала их, что остальные дети к ним в тот день не приставали. Это случилось спустя 4 дня после того, как я видел их брата у почты. Я не представлял себе, что с ними происходило со дня последней нашей встречи, но выглядели они словно после тяжелой болезни, потерянными и обессиленными, эти несчастные оборванные робкие детишки. Меня же переполняла решимость отстоять их. После уроков, когда все устремились по домам, я оставил брата с сестрой в классе. Покорно и молча они сели за парты. «Почему он отпустил вас в школу?» – спросил я. Фенни тупо взглянул на меня и сказал. «Кто?» – я поразился. «Грегори, разумеется». Фенни помотал головой, словно разгоняя туман. «Грегори, мы его уже давно не видели». «Нет, вообще-то не очень давно». Я был шокирован, они тосковали по нему. Их вымотало его отсутствие. «Тогда чем же вы занимаетесь одни?» «Мы переходим». «Переходите?» Констанс кивнула, соглашаясь с Фенни. «Мы переходим». «Переходите куда?» «Что переходите?» Теперь они оба смотрели на меня, раскрыв от удивления рты, словно пораженные моей тупостью. «Переходите, чтобы встретиться с Грегори?» Я был в ужасе, но ни о чем больше думать не мог. Фенни покачал головой. «Мы никогда не видим Грегори». «Нет», — добавила Констанс, и я с ужасом услышал сожаление в ее голосе. «Мы просто переходим». Фенни, казалось, вдруг оживился на мгновение и проговорил. «Но однажды я его слышал. Он сказал, что ничего такого, что вы мне тут говорили, нет. Ну, эти карты, нет там ничего. Ну хорошо, а что тогда есть?» — спросил я. «Ну то, что мы видим», — ответил Фенни. «Видим, когда мы уходим», — сказал он. «А что вы видите?» — спросил я. «Это так чудесно», — мечтательно произнесла Констанс и положила голову на парту. «Правда, чудесно. Я не имел ни малейшего понятия, о чем они говорили, но мне все это не очень понравилось, и я решил поговорить с ними об этом позже». «Ну что ж, сегодня вечером никто никуда не идет», — объявил я. «Я хочу, чтобы вы оба сегодня остались здесь, со мной. Я буду вас охранять». Фенни равнодушно кивнул, будто ему все равно, где ночевать, а когда я взглянул на Констанс, то увидел, что она заснула. «Вот и хорошо», — сказал я. «Постели мы можем приготовить попозже, а завтра я постараюсь найти в деревне 2 кровати для вас. Вы, ребята, не должны больше жить в лесу одни». Фенни снова безучастно кивнул, и я заметил, что он тоже совсем засыпает. «Опусти голову на руки», — предложил я ему. Через несколько мгновений они оба спали, положив головы на парты. И в тот момент я почти готов был согласиться с Грегори в том, что мир заканчивается этой деревней, этим классом, мной и 2 уставшими детишками в холодной школе-сарае. Мое чувство реальности подверглось слишком сильным ударам, а между тем день стал клониться к концу. В классе, в сумеречном и в солнечные дни, сгустились по углам тени, сделалось темно. Я не решался зажечь свет, и мы сидели в темноте, словно на дне колодца. Я обещал детям найти кровати, но жалкая деревушка в 50 шагах отсюда казалась сейчас недосягаемой. И даже если бы у меня хватило силы и решимости оставить их, я не мог себе представить, кто бы их приютил. Если это был колодец, то колодец отчаяния и безысходности, и я чувствовал себя таким же отверженным и одиноким, как эти дети. Наконец я не выдержал и, подойдя к Фенни, легонько потряс его за руку. Он встрепенулся, как испуганный зверек, и мне пришлось силой удержать его на стуле. Я спросил: «Фенни, я должен знать правду. Что случилось с Грегори?» «Он перешел», — ответил он все так же угрюмо. «То есть умер?» Фенни кивнул. Его рот остался приоткрытым, и я снова увидел жуткие гнилые зубы. «А он возвращается?» Он снова кивнул. «И ты видишь его?» «Он видит нас», — спокойно проговорил Фенни. «Он смотрит и смотрит. Он хочет потрогать. Потрогать, как раньше». Я приложил ладонь к своему лбу. Он пылал. Каждое слово мальчика приоткрывало новую бездну. «Это вы толкнули лестницу?» Фенни тупо смотрел на парту, и мне пришлось повторить свой вопрос. «Фенни, это вы толкнули лестницу?» «Он все смотрит и смотрит», — произнес мальчик, словно констатируя важнейший факт. Я взял его голову в свои руки, чтобы заставить посмотреть на меня, и в это мгновение в окне показалось лицо его мучителя. Жуткое белое лицо. Он будто хотел заставить Фенни не отвечать на мои вопросы. Мне вдруг стало худо, я словно летел в какую-то яму и в то же время чувствовал, что наш поединок наконец начался. И я прижал Фенни к себе, пытаясь защитить его уже физически. «Он здесь», — взвизгнул Фенни, и от звука его голоса Констанс упала на пол и начала кричать. «Да какая разница?» — завопил я. «Я не отдам вас ему. Вы — мои. Он знает, что потерял вас. Потерял навсегда. Где он?» Снова завизжал Фенни, отталкивая меня. «Где Грегори?» «Там», — сказал я и развернул его лицом к окну. Мальчика била дрожь, и мы оба глядели на пустое окно, но видели лишь темное небо. Ликование охватило меня, я победил. От радости я схватил Фенни за руку, и он издал вопль неподдельного отчаяния. Он повалился вперед, и я обхватил его, словно удерживая от падения в саму преисподнюю. И только через несколько секунд я осознал, что я схватил. Сердце Фенни остановилось, и я держал в руках безжизненное тело. Он перешел навсегда. «Вот и все», — заключил Сирс и обвел взглядом друзей. «Грегори тоже исчез навсегда. Меня свалила жесточайшая лихорадка, и я пролежал 3 недели на своем чердаке. К тому времени, когда я поправился и смог самостоятельно ходить, Фенни уже похоронили. Я хотел бросить все и уехать из деревни, но был связан контрактом, и мне пришлось продолжить работу. Я чувствовал себя опустошенным, но смог пересилить свои эмоции. Под конец я даже начал применять линейку для наказаний. Я растерял все свои либеральные порывы и к концу контракта считался хорошим учителем. Хотя вот еще что. В день своего отъезда из Four Forks я впервые пришел взглянуть на могилу Фенни. Она была за церковью, рядом с могилой его брата. Я смотрел на две могилы и, как вы думаете, что я чувствовал? Ничего. Я чувствовал пустоту. Будто ничего такого со мной не произошло. «А что случилось с его сестрой?» — спросил Льюис. «О, с ней все в порядке. Она была тихой девочкой, и люди жалели ее. Я переоценил черствость жителей деревни. Одна семья взяла ее к себе. Насколько мне известно, там к ней относились как к своей дочери. По-моему, она забеременела, вышла замуж и уехала из деревни. Но это произошло много лет спустя. Фредерик Гаторн, 1. Рики шел домой, с удивлением глядя на падающий снег. «Кажется, будет суровая зима», — думал он. «Что-то с погодой творится неладное». Освещенные желтым кругом уличного фонаря снежинки кружились, падали и ложились на землю, чтобы через мгновение растаять. Ветер холодным языком забирался под твидовое пальто. Рики предстояла получасовая прогулка, и он жалел, что не приехал на своем старом Бьюике, к которому, по счастью, Стелла отказывалась даже прикасаться. Обычно он пользовался машиной, но сегодня пошел пешком. Нужно было подумать, как бы выведать у Сирса содержание письма к Дональду Вандерлию. Сегодня это ему не удалось. Сирс сказал только то, что хотел, не более того. Ошибка, по мнению Рики, уже была сделана. Какая теперь разница в том, какими словами она сформулирована? Он громко вздохнул, чем удивил самого себя, и заметил, как несколько крупных ленивых снежинок, закруженные его дыханием в сложный узор, растаяли на лету. В последнее время все истории, включая его собственные, приводили его душу в смятение, но сегодняшнее оставило особенно тревожное ощущение. Ночи Рики были теперь одинаково страшными. Сны, о которых они с Сирсом говорили, преследовали его до самого рассвета, и он не сомневался, что истории, которые они друг другу рассказывали, лежали в основе этих снов. И все же ему казалось, что нынешнее его беспокойство не связано со снами так же, как и не связано с историями, хотя сегодня Сирс рассказал самую жуткую, да и все их истории становились с каждым разом все мрачнее. Они пугали друг друга, но продолжали встречаться, поскольку не встречаться было бы еще страшнее. Вместе, наблюдая, как каждый из них пытается бороться, им становилось легче. Даже Льюис был напуган. Иначе зачем голосовал бы за отправку письма Дональду Вандерлию? И мысль о том, что конверт с письмом уже в пути, очень беспокоила Рики. «Возможно, мне давно следовало уехать из этого города», — заключил он, поглядывая на дома, мимо которых шагал. «Едва ли нашелся бы среди них хоть один, в котором он не побывал, по делу или в гостях, навещал клиента или угощался ужином. Возможно, надо было уехать в Нью-Йорк после свадьбы, как того хотела Стелла, но тогда это казалось Рики предательством. Лишь постепенно и не до конца он сумел убедить жену в том, что вся его жизнь, здесь, в Мелбурне, с Сирсом и адвокатской практикой, холодный ветер жег шею и пытался стянуть шляпу. За углом он увидел длинный черный линкольн Сирса, припаркованный у бордюра. В библиотеке горел свет. Сирс не сможет сегодня заснуть, и нерассказанная история тому причиной. Теперь они знали, к каким последствиям приводит их воспоминание о былом. Но это не просто истории, подумал он, и не просто письмо. Что-то должно случиться. Вот почему они рассказывали истории. Рики не обладал даром предвидения, однако страх будущего, который он ощутил 2 недели назад в разговоре с Сирсом, снова глухо отозвался в нем. Поэтому он и подумал об отъезде из города. Он свернул на Мелроуз-авеню. Авеню, по-видимому, благодаря посаженным по обеим сторонам улицы густым деревьям. Оранжевый свет фонарей окрашивал ветви, вытянутые словно в немой просьбе. Сегодня днем деревья сбросили последние листья. Что-то должно случиться со всем городом. Над головой Рики скрипнула ветка. Далеко позади, на 17-м шоссе, переключил скорость грузовик. В эти холодные ночи звуки далеко разносились по Мелбурну. А вот стали видны освещенные окна спальни на 3-м этаже его дома. Уши и нос пощипывало от холода. После стольких лет долгой и благоразумной жизни, размышлял Рики, нельзя позволить себе стать мистиком, старина. Нам всем необходимо собраться с силами и положиться на здравый рассудок. И в это мгновение, когда он уже почувствовал себя в безопасности, Рики показалось, что кто-то за ним следит. Этот кто-то стоял за углом и пристально смотрел на него. Он чувствовал взгляд холодных глаз, и эти глаза словно плыли в пространстве сами по себе, лишь они следили за ним. Он почти наяву представил их себе, светящиеся бледным светом и плывущие в воздухе на уровне его собственных глаз. Они были ужасающе безжизненны, как глаза маски. Он обернулся, готовый увидеть их, настолько реальным было ощущение их присутствия. Растерянный и встревоженный, он почувствовал, что дрожит. Конечно же, улица была пуста. Просто пустая улица, даже в темную ночь обыкновенная, как щенок дворняшки. «На этот раз ты сам все сочинил», — подумал он. «Ты да этот жуткий рассказ Сирса. Глаза. Прямо-таки в духе старых фильмов Питера Лорри. Глаза. Грегори Бэта. Проклятие. Руки доктора Орлака. Да ничего особенного не должно случиться», — продолжал убеждать себя Рики. «Просто мы, 4 старых выживающих из ума простофиль. Представить только, что я подумал». Но он не подумал, что те глаза были за его спиной, он знал это. Знал наверняка. Чепуха. Едва не произнес он вслух, однако прошел через входную дверь чуть быстрее, чем обычно. Дом стоял погруженный в темноту, как всегда по вечерам собраний клуба. Нащупав пальцами край дивана, Рики обошел кофейный столик, об который в такие вечера обычно набивал шишки. Успешно миновав это препятствие, он ощупью прошел за угол в гостиную и дальше, на кухню. Здесь он мог спокойно зажечь свет, не боясь побеспокоить сон Стеллы. Теперь включить свет он мог только наверху, в гардеробной, которая вместе с ненавистным итальянским кофейным столиком была безрассудной идеей Стеллы. Она заявила, что их шкафы переполнены, негде разместить не сезонную одежду, а маленькая спальня, соседствующая с их собственной, после отъезда Роберта и Джейн пустовала. И вот за $800 они переоборудовали ее в гардеробную с горизонтальными планками для вешалок, зеркалами и новым ковром. Идея гардеробной доказала кое-что. Жена всегда утверждала, что у него максимально возможное количество одежды. Это оказалось сюрпризом для Рики, который был настолько нетщеславен, что совсем не замечал своего неосознанного щегольства. Еще более неожиданным сюрпризом оказалось то, что его руки дрожали. Он было собрался приготовить себе чашку ромашкового чаю, но когда заметил, как дрожат руки, забрал бутылку к себе в кабинет и налил в стакан немного виски. Пугливый старый идиот. Однако обзывания не помогли, и, когда он поднес стакан ко рту, рука дрожала по-прежнему. Это все из-за проклятой годовщины. Виски во рту показался ему соляркой, и он выплюнул его в раковину. Бедный Эдвард. Рики сполоснул стакан, выключил свет и начал подниматься по темной лестнице. Переодевшись в пижаму, он вышел из гардеробной и прошел через холл к спальне, тихонько открыл дверь. Стелла спокойно и ровно дышала во сне. Если постараться и прокрасться к своей половине кровати, не задев кресло, не споткнувшись о ее туфли или не задерживаясь, чтобы причесаться у зеркала, она не проснется. Он добрался до своей половины, не разбудив Стеллу, и тихонько скользнул под одеяло. Очень нежно он погладил обнаженное плечо жены. Похоже, у нее начался очередной роман или интрижка, и Рики подумал, что она опять встречается с профессором, с которым познакомилась год назад. Начались телефонные звонки с безмолвным дыханием в трубку, определенно принадлежащим ему. Однако уже давно Рики понял, что есть на свете вещи пострашнее, чем периодические любовные похождения жены. У нее была своя жизнь, и он был ее большей частью. Несмотря на то, что он сам иногда чувствовал и сказал Серсу, если бы он не женился, он бы непомерно обделил свою жизнь. Рики вытянулся на кровати в ожидании того, что должно было, как он знал, прийти. Он припомнил сверлящее ощущение взгляда на своей спине. Так хотелось, чтобы Стелла помогла ему, как-то успокоила его. Но, не желая беспокоить и тревожить ее и полагая, что это все как-нибудь закончится и он не должен перекладывать свою беду на ее плечи, он никогда не рассказывал ей о своих ночных кошмарах. Так Рики Гаторн готовился ко сну. Уставший, встревоженный, ревнующий и испуганный, он с открытыми глазами лежал на спине, заложив руки за голову, и его умное лицо не отражало никаких эмоций. 2. В своем номере отеля Арчеранна Мастин стояла у окна и смотрела, как летят вдоль улицы снежинки. Верхний свет был выключен, полночь уже миновала, но она так и не разделась. Длинное пальто лежало на кровати, как будто она только что вошла или собралась вот-вот уйти. Она стояла у окна и курила. Высокая привлекательная женщина с темными волосами и удлиненными голубыми глазами. Из окна она видела Мейн-стрит почти на всей протяженности, одну сторону пустынной площади с пустыми скамейками и голыми деревьями, темные витрины магазинов, рестораны Village Pump и универмага. В двух кварталах отсюда зажегся зеленый глаз светофора. На другой стороне площади виднелись темные фасады двух церквей, плывущие как миражи над голыми верхушками деревьев. Бронзовый генерал гражданской войны, стоящий на площади, тянул руку с мушкетом в величественном жесте. «Сегодня ночью или завтра», — гадала она, затягиваясь сигаретой и изучая маленький город. «Сегодня». 3. Когда Рики Гаторн наконец уснул, это совсем не было похоже на сон, просто его тело словно перенеслось в другое помещение в ином здании. Он лежал в странной комнате, ожидая, что что-то должно случиться. Комната была пуста, здание покинуто. Стены и пол, голые доски, окно, пустая рама, солнечный свет сочился из многочисленных щелей, и в его застывших лучах крутились столбики пыли. Откуда-то он знал, что что-то сейчас произойдет, и боялся этого. Встать с кровати он не мог, мышцы его работали, но он, сам не зная почему, понимал, что не сможет избежать того, что приближалось. Комната располагалась на верхнем этаже здания. В окне виднелись лишь серые облака и бледно-голубое небо. Но то, что приближалось, должно было прийти не оттуда, а изнутри здания. Он был укрыт старым стеганым одеялом, настолько выцветшим, что отдельные квадратики казались совсем белыми. Его парализованные ноги напоминали две вытянутые ниточки. Посмотрев вверх, Рики заметил, что с необычной ясностью различает каждую деталь вагонки на стенах. Он видел, как древесное волокно струилось вдоль планки, как закручивалось оно в сучках, в каких планках неплотно забиты гвозди. Сквозняки гуляли по комнате, поднимая пыль то здесь, то там. Снизу, из самой глубины дома, донесся удар, как будто нараспашку открылась тяжелая подвальная дверь и ударилась о стену. Даже его комната содрогнулась здесь, наверху. Он прислушался и услышал, как что-то большое вытягивается из подвала. Какое-то крупное тяжелое существо, которому приходится протискиваться через дверной проем. Раздался треск дерева, Существо глухо ударилось в стену. Это нечто начало медленно и неуклюже исследовать первый этаж. Рики, словно его глазами, видел то, что видело оно. Череду таких же пустых комнат. На первом этаже сквозь щели в полу пробивалась высокая трава. Солнечный свет падал на стебли и на спину того, что так тяжело, но целенаправленно продвигалось через пустые комнаты. Раздался свистящий звук, затем резкий визг. Оно обнюхивало дом, зная, что в нем находился он. Рики вновь попытался подвигать ногами, однако они даже не шелохнулись. Эта тварь внизу, проходя сквозь комнаты, задевала стены, издавая при этом скрежет. Дерево трещало. Ему показалось, что под ней проваливаются гнилые доски пола. Затем раздался звук, ужаснувший его. Она протиснулась сквозь следующий дверной проем, и сразу звуки стали громче. Теперь он различал, как она дышит. У первой ступеньки лестницы он услышал, как тварь устремилась наверх. Раздался грохот, как будто она рванулась сразу через 5 ступенек, а затем соскользнула вниз. Она повторила попытку уже медленнее, скуля от нетерпения, перешагивая сразу через 2-3 ступени. Лицо Рики взмокло от пота. Он не был до конца уверен, что спит, и это пугало больше всего. Если бы он знал наверняка, что это сон, ему пришлось бы только потерпеть до его окончания, дождаться, пока эта тварь не заберется наверх и не ворвется в его комнату, тогда страх его разбудит. Но это совсем не походило на сон. Его чувства были настороже, ум ясным, а ощущениям недоставало свободной, отделенной атмосферы сновидений. Никогда, ни в каких снах он не потел. Если же это был не сон, тогда это нечто, грохочущее по ступеням, схватит его, поскольку он не может пошевелиться. Звуки изменились, и тогда до Рики дошло, что он точно лежит на третьем этаже пустого здания, поскольку тварь, разыскивающая его, забралась на второй. Шум, производимый ею, стал намного громче. Скулящий шелест, когда ее тело задевало стены и протискивалось в двери. Почуяв его, она задвигалась быстрее. Пыль все так же клубилась и поблескивала в лучах солнечного света. Редкие облака все так же скользили по небу, похожему на небо ранней весной. Когда тварь вылезла на лестничную площадку, пол затрещал. Теперь он отчетливо слышал ее дыхание. Она бросилась к последнему лестничному пролету с грохотом железного шара, разрушающего стену дома. Желудок Рики словно наполнился льдом. Он боялся, что его вырвет кубиками льда. Он бы закричал, но, даже зная, что все это не наяву, подумал, что тварь не найдет его, если он будет лежать тихо. Она визжала и поскуливала, поднимаясь наверх. Одна ступенька треснула. Когда она достигла площадки за дверью, он понял, что это было такое. Паук. Это был гигантский паук. Глухо бухнуло в дверь его комнаты. Рики услышал, как тварь снова заскулила. И, если бы пауки могли скулить, наверное, именно так это бы и звучало. Несколько лап заскребли в дверь, и скулеж сделался громче. Рики объял ужас, чистейший первобытный страх. Ничего страшнее в жизни он не испытывал. Но дверь не треснула. Она тихо отворилась. Высокая черная фигура стояла прямо у порога. Это был не паук, и ужас Рики чуть схлынул. Черный силуэт в дверном проеме какое-то мгновение неподвижно смотрел на него. Рики попытался сглотнуть. При помощи рук ему удалось с усилием приподняться. Он прижался спиной к голой обшивке стены и вновь подумал. Это не сон. Черный силуэт вошел в комнату. Рики увидел, что это вовсе не животное, а человек. Потом от силуэта отделилась одна черная плоскость, затем еще одна. Перед ним предстали трое. Под капюшонами, закрывавшими безжизненные лица, он разглядел знакомые черты. Сирс Джеймс, Джон Джеффри и Льюис Бенедикт стояли перед ним, и он знал, что они мертвы. С криком он проснулся и увидел такое обычное утро на Милроус-авеню, теплых тонов спальню с графикой на стенах, что привезла Стелла из последней поездки в Лондон, окно на задний двор, рубашку, свисающую со стула. Мягкая рука Стеллы сжимала его плечо. В комнате, казалось, как-то загадочно не хватало света. Необъяснимое побуждение заставило Рики вскочить с кровати, насколько это позволяли его старые ноги, и подойти к окну. Стелла за спиной спросила, что там. Он не знал, чего искал, но то, что он увидел, было для него неожиданностью. Весь задний двор, крыши всех соседних домов были припорошены снегом. Небу тоже, казалось, не хватало света. Он произнес, всю ночь шел снег, Стелла. Джону Джеффри не стоило устраивать ту проклятую вечеринку. 4. Стелла села на кровати и заговорила с ним так, будто он сказал что-то вразумительное. «Разве это было не год назад, Рики? Я не вижу никакой связи с выпавшим ночью снегом». Он потер глаза и сухие щеки, пригладил усы. Прошлым вечером исполнился год, затем он наконец услышал себя. «Нет, конечно, нет, то есть никакой связи. Ляг, пожалуйста, и расскажи мне, что не так, милый». «О, со мной все в порядке», — сказал он, но вернулся в кровать. Когда он поднял одеяло, чтобы укрыться им, Стелла сказала: «Неправда, милый, у тебя, похоже, был жуткий сон. Ты не хочешь рассказать мне его? Да он какой-то бессмысленный. И все же попытайся». Стелла начала гладить его спину и плечи, и он обернулся взглянуть на нее. Как и сказал Сирс, Стелла была красавицей. Она была красива в день их первой встречи и, очевидно, останется такой до конца жизни. Ее внешность ничем не напоминала пухлую милашку с коробки шоколадных конфет. Высокие скулы, правильные черты лица и тонкие черные брови. Волосы Стеллы совсем поседели после 30, и она отказалась осветлять их, за много лет предвосхитив, каким сексуальным станет сочетание густых седых волос с молодым лицом. И сейчас ее седые волосы оставались густыми, а лицо не намного старше, чем тогда. Ее лицо, строго говоря, никогда не было молодым и никогда не станет по-настоящему старым. Выходило так, что с каждым годом, почти до 50-летия, она набирала свою красоту и теперь обрела ее в полной мере. Она была на 10 лет моложе Рики, но все еще выглядела чуть за 40. «Скажи мне, Рики», — попросила она, — «что, черт возьми, происходит?» Он начал рассказывать ей свой сон и видел, как участие, ужас, любовь и страх отражались на ее прекрасном лице. Слушая, она продолжала гладить его спину, затем грудь. «Родной мой», — сказала она, — «когда он закончил, и каждую ночь ты видишь такие сны?» «Нет». Он смотрел на нее и видел под маской эмоции эгоцентризма и изумления, всегда присущие Стелле и слитые воедино. Этот был самым плохим. Затем чуть улыбнулся, потому что догадывался, к чему приведут ее поглаживания, и добавил: «Этот был лауреатом. В последние дни ты такой напряженный». Стелла подняла руку и коснулась его губ. «Я знаю, вам всем снятся кошмары». «Кому всем?» «Клубу фантазеров». Она прижала руку к его щеке. «Думаю, да». «Понятно», — сказала она, села и, скрестив перед собой руки, начала стягивать через голову ночную рубашку. «А не кажется ли вам, старым дурачкам, что вам следует что-то с этим сделать?» Сняв рубашку, она движением головы откинула назад волосы. Двое детей оттянули ее груди, соски сделались большими и коричневыми, но тело Стеллы состарилось не намного сильнее, чем лицо. «Мы не знаем, что делать», признался он. «Зато я знаю», — сказала она, откинулась на спину и протянула к нему руки. «Если Рики когда и мечтал оставаться холостяком, как Сирс, то только не в это утро. Старый развратник», — сказала ему Стелла, когда они закончили. «Если бы не я, ты бы давно уже забыл, что это такое. Если бы не я, ты бы считал ниже своего достоинства когда-либо скинуть одежду. Неправда. Неужели? А что бы ты тогда делал? Гонялся за малолетками, как Льюис Бенедикт». «Льюис не гоняется за малолетками». «Ну тогда за 20-летками». «Нет, не стал бы. Вот, я права. Ты бы вообще не занимался сексом, как твой драгоценный Сирс». Она поправила простыни и одеяло на своей половине кровати и встала со словами: «Я первая в душ». Каждое утро Стелла подолгу плескалась в душе. Она надела серо-белый халат. «Я скажу тебе, что следует сделать. Прямо сейчас позвони Сирсу и расскажи ему про свой жуткий сон. Вам надо, по крайней мере, переговорить об этом, для начала. Насколько я знаю тебя и Сирса, вы можете неделями сидеть рядом и ничего не рассказывать друг другу о себе. Это отвратительно. О чем вы вообще говорите? Скажи мне, пожалуйста, о чем говорим?» Вопрос застал Рики врасплох. «Мы говорим о законах». «Ах, о законах», сказала Стелла и решительно направилась к ванной. Когда спустя почти полчаса она вернулась, он сидел на кровати со смущенным видом. Мешки под глазами набрякли больше, чем обычно. «Газету еще не принесли», — сказал он. «Я спускался посмотреть». «Ну, разумеется, не принесли». Стелла бросила полотенце и коробку салфеток на кровать и повернулась, чтобы уйти в гардеробную. «Как ты думаешь, сколько сейчас времени?» «Времени, да, кстати, который час?» «Мои часы остались на столе. Всего лишь начало восьмого». «Восьмого?» «Они, как правило, не вставали раньше восьми, и Рики обычно бездельничал до ухода в офис на Уитроу в 9:30. И хотя ни он, ни Сирс не признавались в этом, Работы у них стало намного меньше. Время от времени заглядывали старые клиенты, имелись несколько сложных тяжб, которые, похоже, затянутся до следующей декады. Всегда в активе были пара завещаний или уточнений по проблемам с налогами. Тем не менее, 2 дня в неделю они могли спокойно сидеть дома, и никто бы этого не заметил. Как-то сидя на своей половине офиса и читая второй роман Дональда Вандерле, Рики безуспешно пытался убедить себя в том, что хотел бы видеть автора в Мелбурне. «Зачем же мы так рано встали? Позволь тебе напомнить. Нас разбудил твой крик», — откликнулась Стелла из гардеробной. «У тебя были какие-то проблемы с монстром, который хотел тебя съесть», — вспомнил. «Угу», — сказал Рики. «Я думал, еще темно. Не хитри», — крикнула Стелла и через пару минут стояла рядом, полностью одетая. «Если во сне ты начинаешь кричать, то самое время начать воспринимать всерьез все происходящее с тобой. Я знаю, ты не пойдешь к врачу». «Я не пойду даже к главному врачу», — сказал Рики. «Мой рассудок прекрасно работает. О чем и речь. Однако тебе надо хотя бы потолковать об этом с Сирсом. Мне не нравится смотреть, как ты изводишь себя». С этими словами она вышла и стала спускаться вниз. Рики, озадаченный, снова лег. Как он признался Стелле, это был самый жуткий из его ночных кошмаров. Даже просто вспоминать о нем было тревожно, даже просто отпускать Стеллу из спальни. Впечатления сна оставались необычайно яркими, с подробностями и красками реальности. Он вспомнил лица своих друзей, несчастные покинутые тела, безжизненные оболочки. Это было дико, даже в какой-то мере безнравственно, и шок от этого ощущения ужаснул его больше, чем тот страх, что вызвал утром его крик. Возможно, Стелла права, не зная еще, как объяснит причину звонка Сирсу, он все же снял трубку телефона, стоявшего у кровати. С первым ответным гудком Рики понял, что ведет себя очень нехарактерно и к тому же не имеет ни малейшего понятия, почему Стелле пришло в голову, что Сирс скажет что-то стоящее. Но передумывать было уже поздно. Сирс поднял трубку. «Сирс, это Рики. Сегодня утром он, несомненно, бил все рекорды по непоследовательности. Ну кто еще, кроме Сирса, мог ответить по телефону?» «Рики, слава богу», — сказал тот, — «я как раз собирался звонить тебе. Ты не мог бы заехать за мной через 5 минут?» «Через 15», — ответил Рики. «Что стряслось?» И затем, вспомнив свой сон, «кто-то умер». «Почему ты спрашиваешь?» — резко спросил Сирс. «Так, просто. Расскажу позже. Я так понимаю, мы не поедем в Уитроу?» «Нет, мне только что позвонил наш Вергилий. Требует, чтоб мы приехали к нему. Он собирается засудить всех и вся. Как осилим? Эльмер хочет, чтобы мы оба приехали к нему на ферму. Что случилось?» В голосе Сирса мелькнуло нетерпение. «Что-то из ряда вон. Жми, Рики». 5. В то время как Рики в торопях принимал обжигающий душ, Льюис Бенедикт бежал трусцой по тропинке через лес. Каждое утро, перед тем как приготовить завтрак себе и очередной подружке, проведшей ночь в его доме, он пробегал 2 мили. Сегодня, как и всегда после заседания клуба, и намного чаще, чем представляли себе его друзья, никакой девушки не было, а Льюису бежалось тяжелее, чем обычно. В эту ночь ему приснился кошмар, самый страшный в его жизни. Впечатления еще жили в нем, и он думал, что хорошая пробежка выветрит их. Кто-то другой на его месте схватился бы за дневник, или пожаловался жене, или опрокинул стаканчик, но Льюис предпочитал тренироваться. И сейчас, в голубом спортивном костюме и кроссовках Adidas, он пыхтел по лесной тропинке. В собственность Льюиса входили лес и пастбище с каменной фермой, которые он приобрел сразу же, как только увидел. Ферма напоминала крепость с бойницами. Громоздкое здание, построенное в начале века богатым фермером, которому нравились замки с иллюстрацией к романам сэра Уолтера Скотта, любимого писателя его жены. Льюис не слыхал о Уолтере Скотте и ему было наплевать на него, но с годами, проведенными в отеле, у него возникла потребность окружить себя множеством комнат. В коттедже он бы непременно страдал от клаустрофобии. Когда Льюис все же решил продать отель гостиничной сети, предлагавшей все возрастающую сумму в течение предшествующих лет, то после уплаты налогов у него осталось достаточно денег. Отделка, пистолеты и копья не всегда приходились по душе его гостям женского пола. Стелла Гаторн, которая провела 3 рискованных дня на ферме Льюиса сразу после его возвращения, заявила, что ей прежде не доводилось бывать в офицерской столовой. Он побыстрее продал пастбища, но оставил себе лес, потому что ему нравилось обладать им. Во время лесных пробежек он всегда подмечал что-то новое, что обостряло его жизнь. То спрятавшиеся в низинке у ручья подснежники, в другой раз, большого, величиной с кошку, краснокрылого дрозда, черным глазом уставившегося на него с кленовой ветки. Однако сегодня он не смотрел по сторонам, просто бежал по заснеженной тропке и мечтал о том, чтобы поскорее закончилось то необъяснимое, что творилось в последние дни. Возможно, молодому Вандерлию удастся поставить все на свои места. Судя по его книге, ему самому пришлось несколько раз побывать в подобных ситуациях. Возможно, Джон прав и племянник Эдварда сможет выяснить, что происходит с ними. Это не могло быть возмездием. Столько лет минуло после той истории с Евой Галли, что, казалось, участниками ее были пятеро совсем других людей из совсем другой страны. Если взглянуть на Землю и сравнить ее с той, что была в 20-е годы, никогда не подумаешь, что это то же самое место. Вон, даже лес подрос с тех пор. На бегу Льюис любил поразмышлять о древних лесах, что когда-то покрывали почти всю территорию Северной Америки. Необъятный пояс деревьев и растительности, девственный и тихий, в котором жили только он да индейцы, и немножко духов. Конечно, под бесконечными лесными сводами нельзя не верить в духов. Индийская мифология полна ими, они очень гармонировали с ландшафтом. Увы, мир Бургер Кингов, супермаркетов Пигли-Вигли и гольф-клубов Питчен-Патт, должно быть, вытеснил их. Еще не вытеснил, Льюис. Пока еще, словно чужой голос заговорил в нем самом. Черта с два не вытеснил, возразил он самому себе, не отсюда. Пока еще, черт, он сам себя пугал. Он был все еще под впечатлением проклятого сна. Наверное, им пора собраться и поговорить о своих ночных кошмарах, рассказать их друг другу. Предположим, им снится один и тот же сон. О чем это говорит? Дальше этого рассуждения Льюиса не шли. Ну, что-нибудь это да значит. По крайней мере, надо все обсудить. Глядишь, поможет. Он вспомнил, каким напуганным проснулся утром. Под ногой шлепнула слякоть, и перед глазами вновь возник финал сна. Двое мужчин снимают капюшоны, чтобы показать безжизненные лица. Пока еще не вытеснил. Черт побери. Он остановился, почти на полпути, и вытер лоб рукавом спортивной куртки. Ему очень захотелось, чтобы пробежка уже закончилась и он оказался на своей кухне, чтобы пахло свежим кофе и жареным беконом. На мгновение он облокотился на забор в конце тропинки, там, где она заворачивала обратно в чащу, и взглянул на поле, что когда-то продал. Сейчас его бугристое пространство было слегка припорошено снегом. Все это тоже было когда-то лесом, в котором живут темные силы. О, дьявол! Ну что ж, если и так, то их пока не видать. Воздух был тяжелый, пуст, и долина впереди просматривалась вплоть до 17-го шоссе, по которому тяжелые грузовики шли в Бинбэмптон и Эльмиру или куда-то в направлении Нейбурга или Паукипси. На какое-то мгновение ему вдруг стало не по себе, что-то было в лесу за его спиной. Он повернулся, но увидел лишь пустую тропинку, ныряющую в чащу, услышал лишь недовольное цоканье белки, она словно жаловалась на грядущую голодную зиму. «У нас у всех голодные зимы, приятель». Он думал о времени после смерти Линды. «Ничто так не отпугивает гостей, как публичное самоубийство. А где миссис Бенедикт? Ах да, это она истекает кровью во внутреннем дворике. Ах, как странно у нее вывернута шея». Они исчезли один за другим, оставив его с растущим двухмиллионным долгом и без всякого дохода. Ему пришлось распустить 3/4 штата, а остальным платить из собственного кармана. 3 года прошло, прежде чем дела наладились, и 6, пока он не развязался с долгами. Ему вдруг остро захотелось не кофе и бекона, а бутылочку пива Кефи, а лучше, целый галлон. В горле пересохло, грудь болела. Да, приятель, у всех нас зимы голодные. Галлон на Кефи, да он сейчас выпил бы бочку. Воспоминания о нелепой, непостижимой гибели Линды всегда вызывали у него желание напиться в усмерть. Пора было возвращаться. Взволнованный воспоминаниями, все 9 лет лицо Линды, реальное до последней черточки, вставало перед ним, словно требуя ответа. Он отвернулся от забора и глубоко вздохнул. Вылечит не галлон пива, а пробежка. Лесная тропинка длиной в 1,5 мили, казалось, стала уже и темнее. «Твоя беда, Льюис, в том, что ты желтый». Наверняка это сон окунул его в мир воспоминаний. Сирс и Джон в мрачных саванах, с такими безжизненными лицами. А как же Рики? Если двое живущих ныне членов клуба фантазеров были там, то почему не было Рики? Он начал потеть еще до того, как побежал обратно. Прежде чем повернуть прямо к дому, тропинка забирала далеко влево. Раньше этот крюк был для Льюиса любимым участком утренней пробежки. Буквально через 15 шагов своды леса смыкались, пряча за спиной воспоминания об открытом поле. Именно на этом участке пути лес напоминал собой тот самый, древний. Огромные густые дубы и девически светлые березки боролись за корневое пространство, высокие папоротники подступали к самой тропинке. Сегодня же все это не радовало его. Все эти деревья, их обилие и густота, таили в себе неясную угрозу. Чем дальше от дома, тем в меньшей безопасности он себя чувствовал. И сейчас он с трудом преодолевал последний отрезок пути сквозь снежную пыль, наполнявшую воздух. Когда новое ощущение ударило в первый раз, Льюис проигнорировал его, поклявшись самому себе держать себя в руках. Хватит на сегодня волнений. А показалось ему, что кто-то стоит за спиной, в самом начале обратной тропинки, там, где она ныряла в лес. Он знал, что никого там быть не может. Никто не мог пройти незамеченным через поле. Но ощущение не отпускало, и от него никак не удавалось избавиться. Глаза наблюдателя, казалось, не отставали, проникая вместе с ним все глубже в чащу. Прямо над его головой с ветвей дуба сорвалась стая ворон. В любой другой день это позабавило бы Льюиса, но сейчас гвалт вороньей стаи так напугал его, что он подпрыгнул и едва не упал. Затем ощущение изменилось и усилилось. Некто за спиной теперь двигался за ним, сверля взглядом огромных глаз. Презирая самого себя, Льюис в панике бросился к дому, не осмеливаясь оглянуться. Он чувствовал на себе эти глаза до самого момента, как выбежал из леса на дорожку, ведущую к саду на заднем дворе и дверям кухни. Он пронесся по дорожке, жадно хватая воздух, дернул ручку двери и вскочил в дом. Захлопнув за собой дверь, он подбежал к окну. Тропинка была пуста, лишь отпечатки его следов. Все еще испуганный, Льюис вгляделся в опушку леса. Промелькнула предательская мыслишка. А может, продать здесь все и переехать в город? Однако чужих следов не было, да и никого здесь быть не могло. Никто не прятался под деревьями на опушке леса, и не стоило бояться выходить из дома, дома, в котором он так нуждался и который служил убежищем в его вынужденной комфортабельной изоляции от неуютного столпотворения города. И этого решения, принятого в день первого снега, он будет придерживаться. Льюис поставил на плиту чайник, достал с полки банку кофе, наполнил кофемолку зернами Blue Mountain и включил ее. А дьявол! Он вынул из холодильника бутылку Акифеи, открыв ее, влил в себя почти все, не глотая и не ощущая вкуса. Когда пиво охладило желудок, двугранная мысль удивила его. Как бы я хотел, чтобы Эдвард был жив. Как бы я хотел, чтобы Джон тогда так упорно не настаивал на проведении проклятого званого ужина. 6. Ну, рассказывай, сказал Рики. Что, опять нарушители владений? Мы ведь объясняли ему нашу позицию по этому вопросу. Он должен знать, что, даже если и выиграет тяжбу, судебные издержки не покроют его убытков. Они подъезжали к подножьям холмов Каюга-Вилли, и Рики вел старый Бьюик с большой осторожностью. На дорогах было скользко, и хотя он обычно перед восьмимильной поездкой на ферму Эльмира Скейлса ставил зимнюю резину, сегодня, по милости Сирса, на это не хватило времени. Сам же Сирс, большой и неуклюжий в черной шляпе и черном зимнем пальто с меховым воротником, похоже, тоже осознавал это. «Повнимательнее за рулем», — сказал он. «На подъездах к Дамаскосу может быть гололед. Мы едем не в Дамаскос», — подметил Рики. «В любом случае, почему ты не взял свою машину? Мне сегодня утром ставят зимнюю резину». Рики удивленно хмыкнул. Сирс сегодня явно в непримиримом расположении духа, в котором он бывал в тех случаях, когда предстоял разговор с Эльмиром Скилсом. Это был один из самых трудных их клиентов. Впервые Эльмир пришел к ним в 15 лет с длиннющим списком людей, которых намеревался засудить. Им никогда не удавалось отделаться от него, а он все так же был верен своей привычке разрешать конфликты только в судебном порядке. Тощего, всегда возбужденного, с торчащими ушами и тонким голосом Скилса называли наш Вергилий за стихи, которые он регулярно отсылал в редакции католических журналов и местных газет. Рики знал, что редакции журналов также регулярно отсылали их обратно. Эльмир однажды показал ему подшивку со штампами отказа, однако местные газеты напечатали 2-3 стихотворения. Они были очень вдохновляющими, Эльмир черпал образы из сельской жизни. «Коровы мычат, овцы блеют. Поступ Божьей славы слышна в раскатах грома». Таков был Эльмир Скейлс, отец 4 детей и обладатель неувядающей страсти к судебным процессам. Один-два раза в год кого-нибудь из них вызывали к Скилсу на ферму, чтобы продемонстрировать дыру в заборе в том месте, где охотник либо подросток переходили его поле. Эльмер частенько идентифицировал нарушителей с помощью бинокля и требовал возбуждения иска. Обычно удавалось отговорить его, однако он всегда имел про запас 2-3 тяжбы другого характера. Но на этот раз, подозревал Рики, дело было намного серьезней, чем обычно. Прежде он никогда не просил, вернее, не приказывал, приехать их обоих. «Насколько тебе известно, Сирс», — сказал Рики, — «я могу вести машину и думать одновременно. И еду я очень осторожно, 30 миль в час. Думаю, ты можешь спокойно рассказывать мне, что там у Эльмера стряслось. Умерло несколько его животных», — не разжимая губ, — процедил Сирс, намекая на то, что из-за его рассказа они могут оказаться в кювете в любую минуту. «Тогда зачем мы едем? Мы их ему не вернем. Он хочет, чтоб мы взглянули на них. Он также вызвал Уолтера Хардести. Значит, они не просто умерли. С этим Эльмером разве что поймешь. А теперь, пожалуйста, Рики, сосредоточься на том, чтобы благополучно доставить нас до места. Нам хватает неприятностей». Рики взглянул на партнера и впервые за сегодняшнее утро заметил, какое бледное у него лицо. Под гладкой кожей кое-где проглядывали голубые жилки, под молодыми глазами лежали серые складки кожи. «Смотри на дорогу», — сказал Сирс, — «ты выглядишь ужасно». «Я не думаю, что Эльмер это заметит». Рики перевел взгляд на узкую дорогу, и это дало ему право говорить. «Опять плохой сон, похоже, начинает таять», — сказал Сирс. Поскольку это была явная ложь, Рики ее проигнорировал. «Ответь мне, наблюдательный Рики». «Да, у меня тоже. Стелла считает, что мы должны это обсудить». «Почему? Ей тоже снятся кошмары. Она думает, что обсуждение как-то нам поможет». «Типично женская логика. Разговоры только растравляют раны. Молчание лечит их». «В таком случае приглашать Дональда Вандерлиа было ошибкой». Сирс возмущенно хмыкнул. «Извини, это было несправедливо с моей стороны», — сказал Рики. «Однако я считаю, что нам надо обсудить это по той же причине, по какой ты решил, что нам следует вызвать сюда этого юношу. Он не юноша, ему лет 35, а может, 40. Ты меня понял?» Рики глубоко вздохнул. «Теперь я заранее попрошу у тебя прощения, поскольку собираюсь рассказать свой сегодняшний сон. Стелла сказала, что я кричал во сне. В любом случае он был самым жутким». По перемене атмосферы в машине Рики понял, что Сирс мгновенно заинтересовался. «Я находился в пустом доме, на верхнем этаже, и некое таинственное чудовище пыталось меня найти. Развитие событий я пропущу, но вот чувство опасности было непреодолимым. Под конец сна оно вошло в комнату, где лежал я, но оказалось, что это уже не чудовище. Это были ты, Льюис и Джон, и все мертвые». Боковым зрением он видел изгиб щеки Сирса, изгиб поля шляпы. «Ты видел нас троих?» Рики кивнул. Сирс прочистил горло, а затем опустил окно на четверть. Морозный воздух ворвался в машину. Поток воздуха пригладил мех воротника его пальто. Сирс глубоко вздохнул. «Поразительно. Ты сказал, нас было трое?» «Да». «А что?» «Поразительно. Потому как я видел в точности такой же сон. Но когда это чудище ворвалось в мою комнату, я увидел только двоих, Льюиса и Джона. Тебя там не было». Рики понадобилось какое-то мгновение, чтобы распознать оттенок интонации в голосе друга, и, когда это ему удалось, его удивление было настолько сильным, что весь остаток пути до фермы Скилса он просидел молча. «Это была зависть. Наш Вергилий», — произнес Сирс, обращаясь к самому себе. Они медленно подъезжали к одинокому двухэтажному зданию фермы, и Рики увидел взволнованного Скилса в шапке и клетчатом пиджаке, поджидавшего их на крыльце. Ферма напоминала здание с картины Эндрю Уайта, сам же Скилс, персонажа с портрета Уайта или, скорее, Нормана Роквилла. Из-под ушанки торчали красные уши. Серый Dodge Sedan 65 стоял на свободном месте позади крыльца, и, припарковавшись рядом с ним, Рики увидел на двери эмблему шерифа. «Уолт уже тут», — заметил он, и Сирс кивнул. Они выбрались из машины, поплотнее запахнув воротники пальто. Скейлс, по бокам которого уже стояли двое дрожащих детей, не двинулся с крыльца. На лице фермера было выражение, всегда присущее ему во время самых страстных судебных процессов. Его тонкий голос воззвал к ним. «Долго же вы, адвокаты, ехали? Уолт уже 10 минут здесь. Ему ближе добираться», — проворчал Сирс. Поля его шляпы загибались под порывами ветра, беспрепятственно летящего над полями. «Сирс Джеймс, я не уверен, что на свете есть человек, за которым останется последнее слово в разговоре с вами. Ну-ка, дети, быстро домой, пока кишки не отморозили. Он шлепнул руками одновременно обоих, и мальчишки шмыгнули за дверь. Мрачно ухмыляясь, Скейлс возвышался над пожилыми адвокатами. «В чем дело, Эльмер?» – спросил Рики, плотно удерживая пальто у шеи. Его ноги в тщательно начищенных черных туфлях уже замерзли. «Это надо видеть. Вы, городские ребята, оделись неподходяще для прогулки через поле. Что ж, считайте, вам не повезло. Погодите секунду, я позову Хардести». Он ненадолго скрылся в доме и появился уже с шерифом Уолтом Хардести, одетым в отороченное овечьей кожей джинсовое пальто и ковбойскую шляпу. Предупрежденный замечанием Скейлса, Рики взглянул на ноги шерифа в грубых кожаных туристских ботинках. «Мистер Джеймс, мистер Гаторн», — кивнул им шериф. Порог вырывался из его рта сквозь усы, более густые и длинные, чем у Рики. В ковбойском наряде Хардести выглядел лет на 15 моложе. «Теперь, когда вы приехали, Эльмер может показать нам, что тут у него за тайна. И еще как покажу, черт меня дери», — сказал фермер, протопал по крыльцу и повел их от дома, направляясь по тропинке к занесенному снегом авину. «Вот идите за мной и увидите, что я вам покажу». Хардести пошел рядом с Рики. Сирс с большим достоинством нес себя следом за ними. «Холод собачий», — сказал шериф. «Похоже, будет чертовски длинная зима». «Надеюсь, нет», — отозвался Рики. «Я слишком стар для такой погоды». Преувеличенно жестикулируя и с торжествующим выражением на худом лице, Эльмер Скейлс сотворил огражденный проход в заборе, который вел к дальнему пастбищу. «А теперь повнимательнее, Уолт», — сказал он, обернувшись. «Посмотрим, удастся ли тебе обнаружить какие-нибудь следы». Он показал рукой на неровную цепочку следов. «Эти, мои, с утра. Я прошел туда и вернулся». Расстояние между отпечатками обратных следов было намного шире, как будто Скейлс бежал. «Где твой блокнот? Ты что, не собираешься записывать?» «Угомонись, Эльмер», — сказал шериф. «Я сначала должен узнать, в чем проблема. Ты довольно ловко строчил в свой блокнот, когда мой старший врезался на машине». «Да ладно, Эльмер, показывай, что хотел. А вы, городские ребята, загубите свои туфли», — сказал Эльмер. «Ничем тут не поможешь, идите за мной». Хардести послушно зашагал рядом с Эльмером. Рики оглянулся на Сирса, который в этот момент приближался к воротам, с отвращением оглядывая заснеженное поле. «Мог бы нас предупредить, что понадобятся снегоступы». «Да он забавляется», — предположил Рики. «Вот он позабавится, когда я подхвачу пневмонию и вчиню иск ему», — проворчал Сирс. «Что ж, поскольку выбора у нас нет, идем». Сирс храбро ступил шикарным ботинком на поле, и тот сразу же погрузился в снег по самые шнурки. Уф, он поднял ногу и потряс ею. Остальные перешли уже почти половину поля. «Дальше не пойду», — заявил Сирс, засовывая руки в карманы дорогого пальто. «Черт возьми, он мог бы сам приехать в офис. Ну, тогда хоть я схожу туда». Рики отправился вслед за остальными. Уолт Хардести обернулся взглянуть на них, пригладил усы. Пограничник, заброшенный на заснеженное поле в штате Нью-Йорк. Он, похоже, улыбался. Эльмер Скейлс брел в одиночестве. Рики старался идти след в след. За спиной он услышал, как Сирс сделал выдох, способный наполнить воздушный шар, и двинулся за всеми. Единой группой, возглавляемой болтающим и жестикулирующим Эльмером, они перешли поле. С необъяснимым выражением ликования на лице Эльмер остановился на пригорке. Рядом с ним, наполовину занесенные снегом, лежали словно кипы грязного белья. Хардести подошел к одной из них, опустился на корточки и ткнул ее. Затем, крякнув от напряжения, потянул на себя, и Рики увидел четыре аккуратные овечьи ноги. Туфли Рики протекали, и ноги уже промокли. Он подошел поближе. Сирс, балансируя руками, все еще продвигался к ним, поля его шляпы загибало ветром. «Не знал, что ты еще держишь овец», — раздался голос Хардести. «Нет, уже нет», — завопил Скейлс. «У меня было всего четыре, вот эти, а теперь их не стало. Кто-то прикончил их, держал овечек на черный день. У моего папы было несколько сотен, а теперь на этих тупых тварях ни черта не заработаешь. Дети их любили, вот и весь прок». Рики взглянул на мертвых животных. Все они лежали на боку, глаза открыты, снег в спутанной шерсти. Он невинно спросил, отчего они пали? «Да, вот именно». Эльмер сам себя заводил до истерики. «Отчего? Вы же представляете здесь закон, так объясните мне». Хардести, стоя на коленях у грязно-серой овечьей туши, которую он перевернул, неприязненно посмотрел на Скилса. «То есть ты даже не знаешь, своей ли смертью умерли твои животные, Эльмер?» «Я-то знаю, знаю». Скилс картинно, словно летучая мышь в полете, поднял руки. «Откуда ты знаешь?» «Да потому что ничто не может убить чертову овцу, вот что я знаю. А что может убить четырех сразу?» «Инфаркт, о господи!» Сирс уже подошел к ним, его фигура казалась огромной по сравнению с сидящим Хардести. «Четыре мертвых овцы», — констатировал он, глядя вниз. «Полагаю, ты хочешь подать иск?» «Что?» «Это ты найди психа, сделавшего это, и притащи его в суд». «И кто же он?» «Не знаю, но...» «Что, но...» Хардести взглянул на него снизу и поднялся с колен. «Я скажу, когда вернемся в дом. А пока, шериф, осмотри их всех хорошенько и запиши подробно, что он с ними сделал». «Он, дома расскажу». Нахмурившись, Хардести ощупывал тушу. «Эльмер, здесь нужен не я, а ветеринар». Его руки добрались до шеи животного. «А во, что?» Скилс чуть не подпрыгивал от нетерпения. Вместо ответа Хардести по крабье переполз на четвереньках к другой ближайшей овце и глубоко запустил пальцы в шерсть на ее шее. «Вы должны увидеть это сами», — сказал он и, ухватив овцу за нос, запрокинул ей голову назад.